Глава вторая. 7 лет спустя. Цокая каблуками по темным обледеневшим булыжникам мостовой, Рэйчел Марин спешила домой, кутаясь от пронизывающего декабрьского ветра. Послеобеденная няня Айрис уже дважды грозилась уволиться, если Рэйчел не начнет приходить домой вовремя. Она должна быть дома к 7 вечера, а уже 19:42. Нитки, удерживающие 2 верхние пуговицы пальто, разболтались, и холодный ветер пробирался внутрь, промораживая до костей. Конечно, пришить болтающуюся пуговицу Рэйчел вполне по силам, но улучить целых 10 минут, отвлекшись от детей и работы, все равно, что выжать из кирпича шоколадное молоко. С тех пор, как на город Эшби, штат Иллинойс, обрушилась суровая зима, свободные такси ушли в небытие, общественный транспорт набит выше крыши, а ближайший Убер в 20 минутах отсюда. Нехватка транспорта напомнила Рэйчел, почему многие называют Эшби бюджетным Чикаго. В города вроде Эшби перебираются те, кому столичная жизнь не по карману, кто довольствуется изобилием торгово-развлекательных центров и отсутствием культурной жизни, одним запущенным кинотеатром, местной театральной труппой и огромным числом бургерных на душу населения. Но культура тут ни при чем. Впрочем, и финансовые трудности тоже. Этот непритязательный городок позволил Рэйчел с детьми начать жизнь заново. А главное было именно начать с чистого, незапятнанного листа. Вот так Рэйчел и угораздило нестись вовсю прыть по запорошенному снегом тротуару под темнеющими небесами, отчаянно размахивая сумочкой туда-сюда в ходе слалома между прохожими, стараясь не угодить каблуком в трещину мостовой и не сшибить бедолаг, будто кегли в пухлых одеяниях. Осталось всего 5 кварталов, это уже финишная прямая. Рэйчел попросит у Айрис прощения и, может быть, поспеет домой как раз вовремя, чтобы почитать дочке на сон грядущий. Она заметила мужчину, прикрывшего дорогу, когда было уже слишком поздно. Он встал перед ней, крупный, крепкий, с веснушчатой лысиной и румяными щеками, так что Рэйчел попросту с наскоку отлетела от него, как теннисный мячик от бетонной стены. Плюхнулась, болезненно приземлившись на копчик. Таз прошила молния боли. Женщина ощутила, как слякоть сочится в брюки. Наклонившись, мужик сгробастал ее за локоть и, вложив в бросок все свои 2,5 сотни фунтов, швырнул ее в переулок. Жестко приземлившись на четвереньки, Рэйчел схватилась за сумочку. Вцепившись Рэйчел в запястье, тот немного подержал, словно говоря «не стоит», и швырнул ее о кирпичную стену. Ее спина, ладони и колени были покрыты слякотью и снегом. Амбал навалился на нее всем весом, прижав предплечье к шее. Дыхание его смердело луком и пивом. «Я могу раздавить твое горло, как пакетик кетчупа», — прошептал он ей на ухо, щетиной ободрав ей щеку. «Только пикни, и я буду давить, пока оно не лопнет». Ослабил давление ровно настолько, чтобы дать ей передохнуть, но продолжал давить, давая понять, что может и передумать. Свободной рукой стащил ремешок ее сумочки с плеча, нажал на латунную застежку и извлек бумажник. Потом перевернул сумочку кверху дном и тряс, пока все имущество Рэйчел не вывалилось в грязь. В грязь полетели помада, тампоны, зеркальце, расческа, шоколадный батончик, пачка жевательной резинки без сахара и косметический набор. Бросив сумочку в слякоть, бугай расстегнул бумажник и улыбнулся при виде угнездившейся там толстой стопки 20-ок. «Это плата моей няни», — подала голос Рэйчел. «Была няня, стала мне». Тот сунул купюру в карман своей темно-зеленой куртки-бомбер. «Пожалуйста, не надо». «Считай себя везучей, раз я только беру деньги». Он надавил предплечьем ей на горло чуть жестче. Рэйчел едва трепыхалась под его массой. «Пожалуйста», — еле выдавила она. «Я только хочу вернуться домой к детям». «Уходите сейчас же, и мы сможем забыть о случившемся». Грабитель уставился на нее. Она заметила, как взгляд его чуть заметно дрогнул, словно он задумался над просьбой. Потом посмотрел вдоль переулка. Ни души, и темень. Рэйчел ощутила, как что-то трется о ее ногу, и тут же сообразила, что должно вот-вот случиться. «Было бы жаль заканчивать вечер слишком рано». Он потащил ее дальше в переулок. «Только крикни, и я вскрою тебя там, где у тебя еще не дырочки». «Сэр», — произнесла она, прочно упершись ногами в землю, — «прошу вас не делать этого. Вы пожалеете». «Я пожалею?» — он от души хохотнул. «Проси сколько хочешь, так даже веселее». «Пожалуйста, не вынуждайте меня делать это». Он застыл, оглянулся с заинтересованным видом, по-прежнему удерживая ее за запястье. «Не вынуждать тебя делать что?» Рэйчел вздохнула. Не успел амбал и дух перевести, как она вскинула предплечье кверху, так что тыльная сторона ее ладони оказалась перед носом, вынудив его выпрямить руку сгибом кверху, чтобы не разжать хватку. И тут же Рэйчел выбросила вверх свободную руку прямо ему под локоть, перегибая сустав и разрывая лучевую и боковую связки локтя. Он взвыл от боли, схватившись за пострадавшую руку, и отпустил Рэйчел. Она тут же превратила ладонь в клинок, всадив пальцы ему в горло. Бугай засипел, выпучив глаза, и рухнул на колени со всхлипами, хватая воздух ртом. По щекам его заструились слезы. И когда, покачиваясь, он снова поднялся на ноги, Рэйчел воспользовалась его же инерцией, чтобы долбануть мужика лбом о кирпичную стену. Он повалился на землю. После этого Рэйчел вдавила острие каблука в мягкую ложбинку на его лодыжке, где сходятся большая берцовая и таранная кости. «Если надавлю посильнее, — сообщила Рэйчел, — то расщеплю лодыжку надвое. Закричишь, и я раздавлю ее, как пакетик кетчупа». «Чего тебе надо?» — выдавил грабитель между стонами. «Чего мне надо? Так, чего же мне надо?» — саркастически произнесла Рэйчел. «Ну, мне надо было поспеть домой вовремя, чтобы почитать дочурке сказку перед сном. Но ты погубил эту возможность, так что спасибо». Рэйчел опустилась на колено, продолжая давить на лодыжку бугая, и сунула руку в карман его куртки. Забрала свои деньги. В одном из карманов обнаружила его бумажник. В другом — небольшой складной нож. Открыла лезвие, осмотрела клинок. Старый, тупой. Несерьезное оружие несерьезного человека. Прижала острие ножа к пояснице гада, чуть выше таза. Он оцепенел. «Умоляю», — проронил негромко. «Этот участок спинного мозга известен как конский хвост», — сказала Рэйчел. «Группа нервных окончаний, управляющих всем, от моторных функций и функционирования органов до нижних конечностей. Суть в том, что я могу сделать тебя паралитиком, ты чихнуть не успеешь». Она вдавила острие сильнее. Сопли, кровь и слезы, смешиваясь, потекли по его лицу и закапали в грязь. Рэйчел методично нашарила на земле и уложила обратно в сумочку все разбросанные вещи. Открыв на мобильном телефоне приложение камеры, сделала несколько снимков латунной застежки. Потом, открыв его бумажник, извлекла водительские права. «Реджинальд Барток», — зачитала вслух. «Сикамор Лейн, 115, в Северном Эшби». Я озадаченно изучила права Бартока. «Ух ты! Да ты живешь в шикарном районе, Реджи. В этой части города с двумя спальнями и двумя ваннами дом запросто потянет на 1,5 миллиона». Потянула воздух носом. «А этот твой одеколон Том Форд идет по 100 баксов флакон. Мои деньги тебе нужны, как мне подводная лодка». Поводила кончиками пальцев по бумажнику Бартока. «Вот тут выдавленность». Погладила кожу. «Там, где ты обычно держишь презерватив. Но сейчас его там нет. Откуда следует, что ты его вынул, чтобы жена не нашла? Или использовал, а положить новый забыл. Значит, женат. Куртка на тебе старая, но почти не выцветшая. Думаю, люксовое средство для стирки. И готова поспорить. В хорошем состоянии ее поддерживает как раз твоя жена. Ты как-то не производишь впечатление человека, считающего, что чистота — залог здоровья. Рэйчел помолчала. «И у тебя есть дочь». «А это ты откуда нахрен знаешь?» — встрепенулся Барток. Угроза в его голосе сменилась тревогой. «У тебя следы розового лака для ногтей на правом безымянном пальце. Почти весь лак ты очистил, но пятнышко пропустил. Ты позволил своей маленькой дочке накрасить тебе ногти вчера вечером». «У меня нет дочь». «Нет, есть». «Ты пытался отскрести лак перед работой, вместо того, чтобы воспользоваться средством для снятия, потому и остались чешуйки. Ты был неаккуратен». Рэйчел вдавила остриё, нажав спину Бартока еще сильнее. «Неаккуратен. Подумать только». «Ты свое доказала. Теперь оставь меня в покое», — процедил совершенно оцепеневший Барток. «Стоит ему дернуться или хотя бы вздрогнуть, и нож может нечаянно пронзить кожу». «Оставлю», — заверила Рэйчел, — «но просто так бросить тебя не могу. Мои деньги тебе были не нужны. Ты не в отчаянном положении и не голоден. Откуда следует, что ты либо социопат, либо любитель острых ощущений? Тепло?» «Мне нечего сказать». Барток начал извиваться. Рэйчел вдавила колено ему в заднюю сторону бицепса бедра жестко. Он прекратил дергаться. «Сегодня тебе не повезло, потому что ты выбрал меня. Но ты вернешься завтра. Найдешь кого-нибудь другого. Типы вроде тебя слишком глупы, чтобы завязать. Знаешь, я могла бы привлечь копов, чтобы усадить твою грязную задницу на нары. Так что же не привлекаешь? Помимо факта, что я им не очень-то доверяю, богатые мудаки вроде тебя всегда выкручиваются. Кое-кто однажды поведал, что мне доведется сталкиваться с подобным выбором», — сообщила Рэйчел. «И что спать я буду крепче, зная, что сделала выбор, кладущий конец происшествиям вроде этого с людьми, которые не могут постоять за себя. И это правда». Задрав левую штанину Бартока, Рэйчел резким движением чиркнула лезвием складного ножа по задней стороне его лодыжки, частично разрезав его ахиллесово сухожилие. Заорав, Барток забился на земле, как рыба на дне лодки. Бережно придерживая травмированную руку и изувеченную ногу, свернулся в хныкающий, истекающий кровью калачик. Вытерев нож салфеткой, Рэйчел швырнула его в решетку водостока, достала из сумочки шариковую ручку и написала 4 слова на обороте прав Бартока. «Я забираю твои права. И хочу, чтобы ты видел, что я на них написала». Рэйчел поднесла права к лицу Бартока, чтобы он мог прочесть написанное. Он затряс головой и попытался отползти. «Я могу порезать тебе вторую ногу. Читай». Вслух, подняв голову, Барток посмотрел на права и выдавил: «Попытка ограбления. Попытка изнасилования». «Хорошо». Она сунула права в сумочку. «Я буду хранить их в безопасном месте. А еще ты сделал мне одолжение, оставив идеальный отпечаток большого пальца на моей сумочке, и я его сфотографировала. Так что, если со мной что-нибудь случится, если я хоть когда-нибудь увижу тебя снова, права и фотографию отпечатка найдут. А теперь задайся вопросом, Реджи. Достаточно ли ты сообразителен, чтобы дать логичное объяснение, почему твои права у меня, отпечатки твоих пальцев по всей моей сумочке?» «Это ты напала на меня», — взвыл Барток. «Погляди на меня и погляди на себя, дубина. Ты весишь вдвое против моего. Первый ход сделал ты, не забывай. Все висит на тебе». Барток промолчал. «Ты поправишься. Но таким проворным уже не будешь. и только подумай, что может сделать с тобой следующее или следующий», — бросила она, поворачиваясь. «И будь ты проклят за то, что я опоздала к няне». Вытаскивая из сумочки ключи, Рэйчел заметила на рукаве пальто мазок крови Реджинальда Бартека. Прислонив запятнанный участок к груди, медленно открыла входную дверь, высматривая Айрис и детей. Убедившись, что в прихожей ни души, торопливо открыла дверь шкафа и повесила пальто на плечики. Оно тут же упало на пол. Повесила снова грязным рукавом внутрь. Нужно отдать его в профессиональную чистку. Кровь вывести не так-то просто. Затем Рэйчел сделала глубокий вдох, чтобы угомонить нервы, и пошла искать семью. Айрис сидела в гостиной на диване с остатками жасминового чая в чашке рядом с романом Джоди Пиклд. Айрис уже под 60, но она еще достаточно проворна, чтобы гоняться за детьми вчетверо ее моложе. Одета в темно-зеленые брюки и толстый красный шерстяной свитер, один вид которого вызывал у Рэйчел желание чесаться. Взгляд карих глаз Айрис из милого превращается в серьезный за долю секунды. Придя домой, Рэйчел застала его серьезным. «Айрис, я более чем сожалею», — сказала Рэйчел. «Задержалась на работе. Стив плюхнул груду работы на мой стол перед самым моим уходом, и ее надо было сделать до выходных». Айрис посмотрела на Рэйчел со смесью раздражения и досады. Поставила чашку в посудомойку, сунула книжку в бумажной обертке в свою сумочку и направилась к двери, не отозвавшись ни словом. «Меган спит, Эрик делает уроки», — вымолвила наконец. «Спасибо, Айрис. Вы опоздали в прошлый вторник, и в среду до того, и в предыдущую пятницу. По правде говоря, вы то и дело опаздываете. Могу лишь извиниться и обещать стараться усерднее». «У меня тоже есть семья», — сказала Айрис. «Мой муж по пятницам готовит вечером лазанью, а потом мы смотрим киноклассику по телевизору. Но пока я доберусь домой, ужин уже остынет, а фильм почти закончится». «Мне очень жаль. Похоже, испорчен чудесный вечер». Рэйчел ощутила укол одиночества, разлившийся в груди болью. «Другие семьи то и дело интересуются, освободилась ли я», — выложила Айрис. «Рекомендации у меня безупречные. Я остаюсь с вами, потому что неравнодушна к этим детям и могу представить, насколько трудно быть матерью-одиночкой. Но раз я не могу попасть домой к своей семье, когда меня ждут, мне нужно найти другую работу. Надеюсь, вы не станете препятствовать». «Я ценю ваше время, мне ужасно стыдно. Дети вас любят. Клянусь, я все улажу». «Уж будьте так любезны, мисс Марин», — проговорила Айрис. «Я давала вам массу шансов, больше не дам». Натянув пару черных резиновых сапог, Айрис застегнула серое поярковое пальто, все пуговицы аккуратно пришиты, и удалилась. Перед захлопнувшейся дверью в воздухе повисло морозное облачко. Рэйчел простояла у порога добрую минуту, собираясь с мыслями. Адреналин после стычки с Бартеком до сих пор бурлил в жилах. Сняла туфли, стянула волосы в конский хвостик и пошла наверх. Постучав в дверь, Эрика услышала приглушенное и чуть раздраженное «Чего?». Сочтя это приглашением, открыла дверь. Сын сгорбился за своим столом над открытым учебником. Все стены увешаны плакатами, похвальными грамотами и дипломами, математические олимпиады, победитель конкурсов по орфографии, младшая команда по диспутам. Но никаких кинопостеров, фотографий любимых спортсменов и фоток друзей. Нехватка в комнате сына радости и юности терзает Рэйчел каждый раз, стоит лишь порог переступить. Однажды, целый век назад, она едва могла уследить за его процветающей общественной жизнью, детские праздники, дни рождения и море улыбок. В том, что он книжный червь, ничего страшного. Но ей до боли хотелось, чтобы он кидал бейсбольный мяч, гонял на велике по городу, словом, выказал, что у него есть хоть какая-то жизнь помимо образования. Она жаждала, чтобы он снова стал ребенком. Но правда в том, что тот кошмарный вечер преобразил его навсегда. Он ринулся в учебу с рвением, которому большинство родителей безмерно радовались бы, но Рэйчел понимала, что это лишь за тем, чтобы отгонять кошмары, оградиться от жестокости внешнего мира. Обхватив сына руками, Рэйчел чмокнула его в макушку, увенчанную копной русых волос. Он вывернулся из объятий, даже не обернувшись. Эрику уже 13. Его некогда пухлые щеки подрастеряли детский жирок, он начал вытягиваться, стал голенастым. Через пару лет будет выше матери, а потом, в мгновение ока, из славного паренька превратится в красавчика. У него отцовские голубые глаза с искорками цвета Средиземного моря. При виде их сердце кровью обливается. «Я учусь», — буркнул Эрик и повернулся на стуле. «А чего это у тебя все штаны перепачканы?» Рэйчел опустила взгляд. Она до сих пор в грязи из переулка. «Упала. Твоя мама недотёпа». На это он приподнял брови, словно говоря: «Ага, как же. Так над чем же мы трудимся?» «История», — бросил Эрик, поворачиваясь обратно. «Что-то конкретное?» «Проверочное во вторник. Надо запомнить все штаты и их столицы». «Успеешь?» Эрик пожал плечами. «Вайоминг», — вбросил Рэйчел. «Шайен», — парировал Эрик. «Делавэр?» «Давэр». «Невада?» «Карсон-Сити». «Пуэрто-Рико?» «Пуэрто-Рико — территория», — пренебрежительно фыркнул Эрик. «А вовсе не штат. Но раз уж ты спрашиваешь, то Сан-Хуан. Хорошая попытка, мам». «И когда это ты стал такой умный?» — улыбнулась Рэйчел. «Всегда таким был». «Да, это правда». «Как твоя сестренка?» Говорить с его затылком было ей не по душе. «Достала». «Ей 7 лет. Насколько надоедливой она может быть?» «Она сказала, что обстрижет мне волосы и сварит их на ужин, как спагетти. А потом нашла ножницы, и Айрис пришлось у нее их отбирать». «Айрис разрешила ей взять ножницы?» «Меган куда проворнее нее», — буркнул Эрик. «И не говори», — рассмеялась Рэйчел. Протянула руку, чтобы взъерошить ему волосы, но остановилась на полпути. Вспомнила день, когда он пришел на свет. Пугающе рано, на 33-й неделе, крохотный, самую чуточку больше 4 фунтов. Провел в младенческой реанимации 5 недель, 5 самых долгих недель в жизни Рэйчел. Но когда его принесли домой, начал расти. Боже, как же он рос! Рэйчел подавила желание обнять этого молодого человека и стиснуть изо всех сил. После всего, через что он прошел, ей хотелось только защитить его, дать понять, что его любят. «Тебе здесь нравится?» «Вэшби», — уточнила Рэйчел. «Нормуль?» — снова пожал плечами Эрик, снова поворачиваясь. «Думаешь, мы останемся?» В голосе его прозвучала надежда, надрывая Рэйчел сердце. «Надеюсь, солнышко. Надеюсь. Пойду посмотрю, как там твоя сестренка», — помолчала. «Вермонт?» Эрик на секунду задумался. «Монтплиер. А теперь дай мне позаниматься». «Хорошо, сынок». «Слышь, мам!» «Да, зайка?» «Не забудь проверить». Рэйчел вздохнула. Каждый вечер за последние почти 7 лет Эрик просил ее проверить переднее крыльцо. «Проверю», — с тяжелым сердцем выговорила Рэйчел. Кивнув, Эрик снова уткнулся в компьютер. Пройдя по коридору, Рэйчел осторожно приоткрыла дверь в комнату Меган. Девочка распростёрлась на тахте. Крохотный ангел, укутанный простынями с изображениями Макса и Руби. Ночник в форме морской раковины рядом с постелью проливает мягкое сияние. Одета Меган в свою любимую пижамку с чудо-женщиной. Длинные светло-русые волосы рассыпаны по подушке. Наклонившись, Рэйчел ласково поцеловала теплую щеку дочери, чуть шевельнувшейся под одеялом. По полу разбросаны листки, рисунки и слова, в темноте толком не разберешь. Рэйчел разглядела страничку с надписью «Детективный роман Меган Марин», и сердце ее переполнилось нежностью. Надо завтра спросить у дочери об этой книге. На цыпочках, удалившись из комнаты Меган, Рэйчел закрыла дверь. Пройдя в свою спальню, сбросила одежду и аккуратно повесила в гардероб. Поглядела на себя в зеркало. Она уже привыкла и к каштановым волосам, хоть это и не натуральный ее цвет, и к морщинкам у глаз, как раз вполне натуральным. Ей уже 37. На руках двое детей и полный рабочий день, так что поддержание тела и рассудка в надлежащей форме требует постоянных усилий. И это необходимо. Оба ребенка появились на свет с помощью кесарева сечения, и этим шрамом Рэйчел горда. Руки у нее жилистые и сильные, сквозь кожу плеч и предплечий видны голубые вены. Такое далось ей тяжким трудом. Если бы Реджинальд Барток видел, что Рэйчел вытворяет со своим телом каждую ночь, когда дети отойдут ко сну, то дважды подумал бы, прежде чем избрать ее мишенью. Сняв майку, Рэйчел провела пальцем по широкому рубцу длиной в пару дюймов чуть ниже грудной клетки, напоминающему опухший мизинец. Сестре в отделении неотложной помощи Рэйчел сказала, что ее пырнул подросток, проходивший посвящение в банду, потому что под руку подвернулась, и солгала. Даже написала заявление в полицию. Самое чудовищное, что не нашли ни единого подозреваемого. Из-за этого шрама Рэйчел приходится надевать только слитные купальники при посещении с детьми общественного бассейна. Дети шрама ни разу не видели, и она бы предпочла, чтобы так оно и оставалось. Если увидит, придется снова лгать. А Эрик — детектор лжи, какого еще поискать. Лишь раз, один-единственный раз, шрам видел мужчина. Роман с местным акушером как-то перерос в нечто большее. Впервые оказавшись с ним в постели, она была чересчур захвачена моментом, чтобы скрыть шрам, и даже не представляла, сколько времени не чувствовала мужского прикосновения. Годы. А он, стащив с нее майку, охнул. «Тебя что, медведь терзал?» Рэйчел сказала, что в юности у нее удалили желчный пузырь. Он то ли принял объяснение, то ли ему было по барабану, и они продолжили. Но легкость и комфорт, с какими выскочили враки, потрясли Рэйчел. И до конца отношений во время секса она отказывалась снимать футболку или майку. И когда шашни закончились, отчасти ощутила облегчение. Рэйчел надела синие треники и удобную старую флиску, потом достала из бумажника права Реджинальда Бартока. Внимательно рассмотрела. Фотография хорошая. На фото он улыбается, свежевыбритый, с добрым взглядом, с виду приличный человек, семьянин. Порой за добрейшим взглядом таится чернейшая душа. Некогда, эти слова сказал Рэйчел адвокат, когда она сидела в зале суда, глядя через проход на другого мужчину, тоже с добрым взглядом. Перевернув права, Рэйчел прочла написанные слова. Попытка ограбления, попытка изнасилования. Открыв гардероб, отодвинула плечики с блузами и жакетами, чтобы подобраться к висящему на стене большому черному сейфу. Ввела код и открыла металлическую дверцу. Внутри лежали ее драгоценности, паспорт, обручальное кольцо, венчальное кольцо, свидетельство о рождении детей, настоящие и поддельные, и заряженный дробовик «Мосберг-500», с четырьмя коробками картечи. Бриллиант на обручальном кольце размером с вишневую косточку оправлен в монетное серебро. Стоит не больше $1500, но, когда оно было на пальце, Рэйчел чувствовала себя богатейшей женщиной на планете. Снимала его только на тренировках и в душе. Но теперь, открывая сейф, сожалела о каждой секунде, когда оставляла палец голым. Взяв коричневую картонную коробку, крепко стянутую резинками, открыла ее. Внутри полдюжины водительских прав, паспортов и различных удостоверений личности государственного образца. Некоторые права настолько старые, что срок их действия давно истек. На одной из карточек красноватый бурый мазок, закрывающий половину ухмыляющегося мужского лица. На дне коробочки лежал пластиковый пакетик с единственным ювелирным изделием. Браслет. Чужой. Посмотрев на него долгое мгновение, Рэйчел положила права Реджинальда Бартека в коробку, закрыла крышку и снова натянула резинки. «Мамочка!» Меган проснулась и зовет ее. «Секунду, солнышко!» — крикнула Рэйчел в ответ. Заперла сейф и пошла баюкать дочь. 2 часа спустя, проверив по просьбе Эрика крыльцо, Рэйчел включила телевизор у себя в спальне. Разделенный экран резко отобразил черно-белые трансляции высокой четкости. Слева — комната Меган. Справа — комната Эрика. Камеры скрытого наблюдения она установила собственноручно. По дому размещена еще дюжина тщательно замаскированных камер. Пробежалась по камерам. Постель Меган, дверь Меган, окно Меган, кровать Эрика, дверь Эрика, окно Эрика, передняя дверь, задняя дверь, кухня-гостиная, ее собственная спальня. Рэйчел смотрела трансляции несколько минут, пока окончательно не удостоверилась, что в доме больше никого, а дети крепко спят. Послушала их дыхание, улавливая знакомые ритмы. А потом на цыпочках направилась к двери в подвал. Ввела шестизначный код на беззвучной клавиатуре. Дверь отперлась. Детям Рэйчел сказала, что в подвал они не смеют спускаться ни в коем случае. Сказала, что в подвале асбест и замок ради их же безопасности. Первая часть — вранье. Крадучись, двинулась вниз, пока дети спят. В жилах забурлил адреналин. Предстоит работа.